полностью полагаясь на волю судьбы. Да и судя по известной информации, Фэй уничтожит любого, кто предстанет перед его кровавыми глазами, сотрет навсегда с лица земли, поглотив душу. Несчастной жертве даже в круг перерождения попасть не получится. Примечание. В древнем Китае верили в перерождение, которое ждало каждого умершего человека. Рая не существовало. Все умершие попадали в Диюй, ад, где и вершилось правосудие перевоплощения. Конец примечания. Вэй Юэ старался много не думать об этом нюансе. Лэй Бао вновь спустился к подножью горы в поисках духа кота. С очередным порывом ветра до ушей бессмертного донесся еле слышный женский плач. Плач, настолько пропитанный горем, что становилось не по себе, и глава Лэй решил все же проверить, что там случилось. Немного пройдя по лесу, Даос вышел на небольшую поляну, где стояло с десяток людей в белых траурных одеждах. Еще несколько несли гроб к вырытой яме. Лэй Бао осмотрелся в поиске других могил, но очевидно, что их не было. Мужчина все же решил выйти и спросить, почему для места захоронения выбрали эту поляну. Приметив совсем молодую девушку, единственную, не проливающую морских слез, он обратился к ней мягким голосом. «Госпожа, позвольте узнать, по какой причине приняли решение захоронить гроб именно на этом месте? Здесь же нет кладбища. Надеюсь, вы не посчитаете мой вопрос неуместным». Лэй Бао неглубоко поклонился. «Господин...» Девушка немного отшатнулась от неожиданного появившегося Лэй Бао. Резво прикрыла лицо белоснежным веером с нарисованными журавлями, скрывая смущение, а затем продолжила. «Хоронят жену моего названного старшего брата. Глупенькая часто гуляла одна у подножья горы. Никого не слушала, что это опасно из-за скопления духов, обитающих на Тайшане. Представляете, господин, шаманка сказала, что ее душу высосал сам Сянь Ли. При жизни однажды девушка проговорилась моему брату, что желает быть захороненной у подножья горы. Сейчас он лишь исполняет ее волю». При словах о Сянь Ли на миловидном мужском лице, схожем по красоте с женскими чертами, застыла складочка между насупленных бровей. «Не знаете, по каким тропам она любила гулять? Господин, если я скажу, разве не подвергну вас той же участи, что коснулась жены моего брата? Что, если шаманка окажется права, и ее душу взаправду высосал Сянь Ли? Не стоит беспокоиться обо мне. Я бессмертный и прибыл на гору Тайшань в поисках Сянь Ли». Тут Лэй Бао показалось, что глаза девушки как-то подозрительно сверкнули. Но он решил не придавать этому большого значения. Вероятно, юной девушке еще не доводилось встречать бессмертного, и это ее поразило. После недолгих уговоров девушка в траурных одеждах все же указала заклинателю путь. Лэй Бао незамедлительно направился по тропе, опоясывающей великую гору Тайшань. Брел он так где-то час, может и больше, пока перед его взором не предстала прекрасная незнакомка. Лимонное одеяние, расшитое розовыми лотосами, и оранжевый пояс на тонкой талии подчеркивали утонченность девицы. Белоснежное лицо без единого изъяна, длинные, стелющиеся по плечам темные волосы с дорогими заколками. За левым ушком красовался живой розовый цветочек. Любой мужчина влюбился бы в нее с первого взгляда. Только слепец мог не заметить необычайную девичью красоту. Вот и Лэй Бао, совсем позабывший о поисках Сянь Ли, поддался ее чарам, любуясь юной девушкой, не отрывая томных глаз. Прекрасная незнакомка поманила его пальчиком ближе к себе, заливаясь девичьим смехом. Ее щеки горели персиковым румянцем. Глава восточного ветра шел за ней вплоть до деревянного домика, окруженного со всех сторон хвойными деревьями. Опьяненный сильнее, чем от самого крепкого вина, он все же смог оторвать глаза от созерцания прекрасной незнакомки и разглядеть веер в женских руках, что манили заклинателя за собой. Его глаза округлились, вся томность сошла, словно туман рассеялся над рекой, стоило ему осознать. Это же тот самый веер с журавлями, которым прикрывалась девушка в траурных одеждах несколькими часами ранее. «Ты и есть Сянь Ли!» Смог он разомкнуть губы, но тело по-прежнему не слушалось и самостоятельно следовало в дом за девушкой. «Милый, раньше надо было думать. Раньше!» Улыбнулась девица, сверкая кошачьими глазками. Она аккуратно уложила свою жертву на пол и бессовестно нависла над ним. Их глаза оказались напротив друг друга, а губы — непозволительно близко. Девушка вновь залилась смехом. Блики заиграли в кошачьих глазах. «Давно я не отведывала душ заклинателей. Милый, твоя душа так вкусно пахнет!» Закончив фразу, девушка закрыла глаза и приоткрыла расслабленные бежевые губы, словно готовясь вот-вот слиться в поцелуе, но остановилась на небольшом расстоянии от заветного соприкосновения. Лэйбао почувствовал, как из него высасывают силы. Его быстро начинает одолевать сильная слабость, но он не может пошевелиться и прервать действия духа. Тут перед его глазами возник образ девушки, что таилась в глубине его мягкого сердца. Той, которую глава Лэй давно любил всей душой. Той, которая никогда не узнает об этом. Даос боялся признаться, ведь он был практически уверен, что им не суждено быть вместе. Но можно ведь любить вопреки этому. Любить безответно. Правда? Такая, как она, никогда не примет его чувств. Обреченные чувства с самого их зарождения. Лэйбао рискнул отправиться на поиски Сяньли, потому что сердце его давно было занято истинной любовью в багряных одеждах, что так подходит ее непреклонному характеру. Несмотря на то, что коту-оборотню удалось затуманить его сознание, ни одни любовные чары не смогут долго противостоять искренним чувствам. По мужской щеке скатилась одиночная слеза. Поддавшись вперед, он отчаянно слился в поцелую со своим наваждением. В его глазах он имел смелость слиться в поцелую со своей возлюбленной. Хоть и на задворках здравого рассудка он понимал, кого на самом деле целует. Реальность медленно прояснялась. Лэйбао открыл глаза. Над ним больше не нависала девица в одеяниях цвета крыльев желтой бабочки. Одним рывком Даос поднялся с деревянного пола и огляделся. Сила вновь поддалась его контролю, но сил все же не доставало. Пошатнувшись, он присел на пол и оперся спиной о стену. Что он творит? Как посмел осквернить ее даже в своих мыслях? Белая дымка сконцентрировалась в дальнем углу комнаты. И из нее восстал дух с глазами, как у кошки, и телом большой собаки. А белоснежная кошачья шерсть сливалась с дымкой, парящей вокруг кота-оборотня. Если присмотреться, дух словно мерцал крошечными золотыми вкраплениями. «Тебе удалось прервать меня, заклинатель». Давно я не встречала подобных чувств, что нещадно терзают одинокую душу. Дух Сянь Ли направился грациозной походкой к Даосу и сел подле него, умывая пушистую лапку. Дымка по-прежнему окутывала его тело. «Ты искал меня, чтобы уничтожить?» «Я искал тебя не для того, чтобы погубить. Я желаю, чтобы ты стал моим духом-покровителем и отправился в мой клан». «Я вижу у тебя на поясе Сяо. Сыграй мне». Примечание. Сяо. дунсяо. Традиционная китайская продольная бамбуковая флейта с закрытым нижним торцом. Конец примечания. «Если мне понравится, я буду являться по первому зову мелодии, что ты исполнишь сейчас», — бросил невзначай Сяньли. Адепты клана Восточного Ветра искусно играли на вертикальной флейте. Мелодии, исполненные на сяо, были одной из основных духовных практик, не считая использования главного оружия — меча. В клане Восточного Ветра играли боевые мотивы на сяо редко, в основном на тренировках, чаще адепты исполняли обыкновенные мелодии. Музыка способна убить, если сыграть необходимую комбинацию и вложить духовные силы, а также способна залечивать раны или очищать душу. Не отвечая более на слова духа, Лэйбао взял в руки вертикальную флейту и, ненадолго погрузившись в раздумья, вспомнил мелодию, что давно не исполнял. Мужчина сочинил ее, когда его сердце впервые познало любовь. Мелодия была насквозь пропитана его юношескими чувствами. Мягкая музыка медленно разлилась по комнате, наполняя ее, проникая глубоко под кожу. Дух перестал вылизывать лапку и принялся внимательно слушать искусную игру безответно влюбленного бессмертного. Когда Лэйбао закончил, дух не сразу начал говорить, глядя на бессмертного изучающим взглядом. Что было на уме у духа, так и осталось загадкой. «Мне понравилось. Я сдержу свое слово, заклинатель. Если понадоблюсь, начни играть эту мелодию, и я незамедлительно появлюсь. А сейчас мне необходимо закончить дела. Я покидаю тебя». После этих слов дух испарился, а белесая дымка постепенно рассеялась в пространстве. Тошнотворный привкус остался во рту бессмертного от потери духовной энергии или от болезненных воспоминаний. Вновь захлестнувших его.